Четвертое. День был прекрасный, но закат мутно размазало, и хотя прошли сегодня немного, была какая-то вялость. Рано легли спать. Кто-то в темноте у потухшего костра неумело сыграл на гитаре, и все стихло. Утром Саша незаметно оставил в камнях очередную записку для Тани Казьминой, идущей со своей группой следом. Вчерашняя вялость почему-то не проходила, поэтому вышли с небольшим опозданием. Над горами висела белесая дымка, в ней таинственными застывшими изваяниями стояли пихты, какие-то поникшие, и солнце еле пробивалось сквозь мглу. Был десятый день похода, но казалось, что они идут вместе уже целый месяц. В отличие от предыдущих дней, шли молча, и шлось почему-то тяжело. К тому же Саша предупредил, что впереди длинный и крутой подъем, и берегли силы для него. «А с Родникова можно будет письмо отправить?» На обочине тропы подождал Сашу Василий Шаров. «Да, наверное. Инструкторы вниз на базу постоянно ходят». «Матери», — виновато пояснил Шаров, — «беспокоится. Пиши через каждые 3 дня. Не объяснишь ей, что на маршруте нет почты? Один я у нее. Старший брат 3 года назад погиб в автомобильной катастрофе, вот и трясется теперь надо мной. Со скандалом отпустила». «Понятно, одна». «А отец?» — спросил Саша. Василий замялся. «Отец ушел от нас», — наконец неохотно объяснил он, — «когда я был еще маленький, пил. Тогда, может, ты сейчас письмо возьмешь, чтобы при первой возможности мог отдать его?» «Давай. Не жалеешь, что пошел?» «Что ты, Саш? Хорошо, так бы всю жизнь», — улыбнулся Шаров. «Хотя не то чтобы надоело, а работать надо». Потянуло на работу. Время бежит, вся жизнь — томление. Плохо тебе, томишься. Хорошо, еще больше томишься. Вот сейчас. Вроде бы все хорошо, ни о чем не думай, а какое-то томление. Я смотрю, даже рисунков никаких не делаешь. Я художников представлял с этюдниками или хотя бы с альбомами, а я иначе работаю. У меня все в голове, — засмеялся Шаров. Там все копится. Вот руки уже чешутся. Вот уже видится что-то. Вернусь и сяду. А может, и зря все. Главное — сохранить в себе это ощущение. Кстати, вот несколько набросков. Шаров вынул из большого нагрудного кармана штормовки блокнот. Вот. Нарисованы были он, Саша, а также Алексей Федотович, Петренко, Чернов. Здорово, — вырвалось у Саши. Но чем больше он рассматривал рисунки, тем четче на его лице можно было прочесть недоумение. — Что? — заметил это Шаров. — Да как сказать, — замялся Саша. — Вот Алексей Федотович, точно он, а Петренко и Чернов, как тебе сказать, очень похожи и в то же время не похожи, не знаю. Может, я чего не понимаю? Вот Чернов, разве он такой? — Какой? — Какой-то, не знаю, неприятный, что ли? Шаров пожал плечами. «Он все-таки не такой», — стараясь не обидеть Шарова, мягко, но твердо сказал Саша. «Может быть, не стал с ним спорить тот. Дарю на память». «Мой портрет», — обрадовался Саша. «Все, бери, бери». Остался позади лес. Широко и духовито распахнулись перед взором альпийские луга, только рюкзак неприятно давил на потные плечи. Появилась вершина Двуглавая, о которой было столько разговоров, и пришло даже разочарование. В воображении она уже сложилась необыкновенной, загадочной, а это была, что ни на есть, самая обычная вершина. Уже было пройдено около 8 километров, как раз половина пути, намеченного на сегодня. Осталось подняться до перевальной точки, где по инструкции полагался большой привал. Оттуда открывалась прекрасная панорама на ближайшие вершины и на пройденный путь, а потом предстоял лишь 10-километровый путь вниз по тропе, к приюту Родниковому. Этот путь обычно проделывали 3 часа, а там их должна была дожидаться предыдущая, 22-я группа, в которой инструктором был Юра Бурляев, студент-третьекурсник физического факультета Ростовского университета. Юра был славный парень, но немного себе на уме. Впрочем, на это имел основание. Он единственный из инструкторов базы был альпинистом. На этом несложном маршруте эти знания, правда, не были необходимы, но все же. Неожиданно солнце скрылось во все густеющей мгле и заморосил дождь. Надо же, как жаль, если не смогу показать вам во всей красе перевальную панораму, пропустив вперед туристов, подосадовал Чернову Саша Сафронов. Надо же, я, правда, еще вчера начал подозревать, что погода будет меняться. Уж больно морило. Ничего, успокоил его Чернов, идущий с Олей в конце группы. В каждой погоде есть своя прелесть. И Саша, несколько успокоенный, торопливо ушел вперед на свое место. Надо было ускорить движение группы, чтобы, если дождь разойдется, поскорее дойти до Родникового. Дождь также неожиданно перешел в снег. Саша посоветовал одеться потеплее. Место было совершенно открыто, лес остался метрах в 400 позади, до перевала еще далековато. Надо же, с досадой подумал Саша, теплые вещи не у всех, но ведь и никакого предупреждения от синоптиков не было. А за снегом вдруг налетел шквалистый ветер, который буквально стал валить с ног, и сине-черные тучи, появившиеся бог весть откуда, одна за другой с большой скоростью не налетали, а падали на открытый склон, забивали рот воздухом, глаза снегом, и совершенно негде было от всего этого спрятаться. Саша задыхался от плотного, как резина, ветра и от растерянности. Он родился в горах, даже ходил с отцом на Эльбрус, но ничего подобного в жизни не видел. Место совершенно голое, люди одеты по-летнему, снова с тоской думал он. Но что я мог сделать, если они приехали с купальниками? А взять на базе? Попробуй подойди к директору. Что делать? Лес оставался метрах в 400 позади, а до приюта Родникового еще километров 10, а на перевале ветер, наверное, еще похлеще. Правда, справа внизу ручья Могильного тоже лес, и там, в ущелье, конечно же, тише, но там Саша никогда не был. И тут он вспомнил о Реме Ивановиче Чернове, который бывал и не в таких передрягах, и, схватившись за эту надежду, и сразу несколько успокоенный, падая, временами даже на четвереньках, хватаясь за камни и траву, стал пробираться к нему. Чернов сидел за большим камнем, спиной с рюкзаком к ветру, широко расставив ноги и плотно затянув капюшон штормовки. — Что делать, Рэм Иванович? — прокричал Саша. Чернов, казалось, его не слышал. — Рэм Иванович! Рэм Иванович! — тронул его за плечо Саша. — Что делать? Куда уходить? Или перестанет? — Решай, Саша, сам. Ты знаешь маршрут, тебе виднее! — прокричал Чернов Саше на ухо. — Я предупреждал, в такие походы надо одеваться теплее. Саша растерянно смотрел на Чернова. Он хотел еще что-то спросить, но вдруг упал к ногам Чернова. Ураганный ветер свалил всех, кто еще стоял на ногах. Саша пытался встать и потрясенно смотрел, как словно пушинку подняло в воздух Василия Шарова. С огромной скоростью его протащило вместе с закинувшимся на голову рюкзаком по склону. Он даже не успел крикнуть и унесло в пропасть. Саша даже не успел осознать случившееся. Широко раскрыв рот, он завороженно смотрел туда, где только что был Шаров, только что человек шел рядом с ним. В кармане у Саши лежало его письмо, которое тот сегодня надеялся отправить, и его уже нет. Снег понесся сплошной липкой стеной, и уже с трудом можно было увидеть кого-нибудь даже рядом. «Что делать, Рэм Иванович?» — в отчаянии крикнул Саша. «Не знаю. Решай сам!» — с трудом перекричал ветер Чернов. «Я не имею права принимать решение. Не имею на это полномочий. Я не знаю маршрута, запасных вариантов». На Сашу такой же плотной стеной навалилось отчаяние. «Что делать, если не знает? Что делать, Чернов?» — за плечами у которого столько дорог, в которого он безраздельно верил, которому безраздельно доверял. Что делать? Сквозь лепивший снег Саша почувствовал, что плачет. Он вдруг понял, что ему легче было бы решать, если бы не было Чернова. Если не знает, что делать даже Чернов, что же делать ему, совсем неопытному? Саша видел, но не мог, не хотел признаться себе, что Чернов принципиально не хочет брать на себя никакую ответственность. Вместе с растерянностью на какое-то мгновение Саше пришла ненависть к Чернову, но она тут же потонула в захватившей все его существо волне одиночества и отчаяния. Что же делать? Только сейчас к нему пришло чувство неотвратимой беды. Его больше потрясла, пожалуй, даже не гибель Шарова, а непонятное для него решение Чернова отгородиться от всего. Ведь Саша не просил его взять на себя ответственность, он просил у него лишь совета. Саша понимал, что самое лучшее сейчас — возвратиться назад, к лесу, там тише. Но как дойти до леса навстречу такому ветру? К ручью могильному? Ущелье соблазняло близостью леса, а главное — тем, что идти туда, по ветру, но он никогда там не был. Но тут налетел новый шквал, и Саша замахал руками. «Направо вниз, к лесу, в ущелье! Направо вниз, к лесу!» Он даже удивился, как все послушно повиновались ему, и торопливо, то и дело падая на четвереньки, стали спускаться по кустарнику вниз. Саша понимал, что ему, от беды подальше, нужно идти первым, обязательно первым, но он боялся, что кто-нибудь отстанет или останется на этом страшном взлобке. Он хотел попросить Чернова, чтобы тот присмотрел за отстающими, но Чернов уже тоже, правда, не бегом, а размеренно, выверяя каждый шаг, шел вниз по склону. Олю Векшину плохо слушались, и Саша, вместо того, чтобы идти вниз первым, вынужден был торопить отстающих, и спускались вниз по склону, путаясь в колючем кустарнике, кто как мог, в разнобой. «Надо было сначала собрать всех вместе», — с запозданием подумал Саша. «Надо хоть сейчас собрать всех вместе». Но ветер глушил голос, и его больше никто уже и не слышал, и не слушал. Лес уже был недалеко, да и ветер по склону ниже стал немного тише. Саша старался уследить, чтобы никто не отстал. Он пытался найти глазами Олю Векшину, чтобы она на время остановила впереди идущих, чтобы, наконец, собраться всем вместе. Как вдруг, нелепо взмахнув руками, куда-то провалился шахтер из Донбасса Александр Лужанский. «Там же скалы!» — с ужасом вспомнил Саша карту. Все сразу остановились. Саша бросился вперед. Он понимал, что если он сейчас не соберет всех вместе и не пойдет первым, случится еще более страшное. И он бросился вперед. Он осторожно заглянул вниз, куда провалился Лужанский. Там была крутая, почти отполированная стена. Саша отпрянул назад, но снизу, откуда-то совсем рядом, послышался крик, и Саша снова заглянул за обрыв. «Я здесь!» Лужанский, как говорят в таких случаях, в сорочке родился. В скале был небольшой, поросший кустарником уступ, и он чудом, даже сильно не поцарапавшись, свалился как раз на этот уступ. «Сможешь немного подождать?» — крикнул ему Саша. «Смогу. Занимайся пока другими». «Останьтесь с кем-нибудь пока здесь», — крикнул Саша, шедшему до этого вместе с Лужанским Заречному. «Я соберу всех в лесу, разведу костер и вернусь». Мельком он заметил, что Чернов, в руках у того уже была подобранная где-то суковатая палка, которой он теперь осторожно проверял путь впереди себя, спускался к лесу в середине группы. «Саня, мы сейчас спустим тебе веревку. Мы сейчас вытащим тебя», — развязывая рюкзак, кричал вниз Лужанскому Николай Заречный. Они вместе приехали из Кадьевки. «Коля, «Не надо», — отозвался снизу Лужанский. «В спешке засыпите меня камнями, свалитесь сами. Когда устроитесь, когда разведете костер, вернетесь». «Хорошо, Саня», — крикнул вниз Заречный. «Разведем костер и сразу же вернемся. Ты продержишься?» «Продержусь», — слабо отозвалось снизу. «За меня не беспокойтесь, я продержусь». Спуск к ручью оказался намного длиннее, чем предполагал Саша. На него ушло больше часа. «Зря я сюда. Надо было возвращаться назад, к лесу», — снова мелькнула запоздалая мысль. Наконец-то впереди был лес, но здесь Сашу ждал новый удар. Дальше вниз, по ущелью, дорога была отрезана. Доселе, он знал, небольшой ручей могильный, теперь могучим ревущим потоком, несущим камни, ветви деревьев, ударял перед ними в отвесную стену и отрезал путь вниз по долине. Другая беда. Он насчитал с собой из 53 человек только 20. В свистящем, крутящем дьявольский снегу он не заметил, когда отстали остальные. От Оли Векшиной было мало толку. Она ослепла от снежной метели и теперь растерянно тыкалась между людьми и деревьями. Почти ни на ком не было теплой одежды. Не было ее и в рюкзаках, за исключением немногих, но и те в спешке не успели надеть ее, и всех бил холод. Только Чернов, Петренко и Ряженцев, да еще кое-кто, были одеты как следует. «Собирайте сучья!» — кричал Саша. «Нужно как можно скорее развести костер». Но за сучьями никто не шел. «Скорее сучьев!» — Саша торопливо наломал с обледенелых снегом деревьев нижних тонких сухих веточек, разгреб в снегу площадку. «Рэм Иванович, да что же вы!» — в сердцах крикнул он. «Нам еще нужно вернуться за отставшими, за Лужанским». «Да-да, конечно. Ребята, давайте собирать сучья, хворост». Чернов аккуратно повесил рюкзак на сук и пошел в лес. Саша лихорадочно зажигал спичку за спичкой. Они не зажигались. Беспечно брошенные в карман рюкзака, они отсырели. «Ребята, дайте кто-нибудь спички, да скорее же». Но спичек ни у кого не было. Наконец они нашлись у курящего сердюка. Ветер и снег гасили крошечное пламя, не слушались замерзшие руки, да и сучья были недостаточно сухими. Тем не менее Саше и подошедшему с охапкой хорошего сушняка Чернову удалось развести костер. Но принесенного хвороста было мало, он катастрофически убывал. «Ребята, у кого топор?» — спросил Саша. Но оказалось, что топоры тоже были брошены на склоне. Лишь у Балушка каким-то чудом сохранился так называемый туристский топорик. Пообрубать бы им руки человеку, придумавшему его. Даже если бы кто-нибудь вдруг задался фантастической целью — изобрести топор, который ни в коей мере не отвечал бы своему назначению, то есть топор, которым нельзя было бы рубить, то он, наверное, не достиг бы подобного результата. Саша и раньше замечал, что все, что связано с прилагательным «туристский», делается не то чтобы не всерьез, а даже по принципу, чтобы эти вещи нельзя было использовать по прямому назначению. Если туристский рюкзак, то туда ничего, кроме кулька конфет, не положишь. Если туристская палатка, то весит полтонны, и иначе, как на грузовике, ее в поход не повезешь. Если туристский нож, то к нему непременно присобачена ложка, которую нельзя есть, и вилка, которую ни во что не воткнешь, а уж сам нож, разумеется, ничего кроме масла не режет, так как сделан чуть ли не из консервной жести. «Ребята, все за хворостом!» — взывал Саша к плотно сгрудившимся вокруг нежаркого костра и бьющимся в ознобе людям. «В этом наше спасение!» Но за хворостом никто не шел. Все молча грудились вокруг огня, всем около него места не хватало, и каждый старался протиснуться вперед. «Ребята, но вы же для себя!» За дровами пошел только Чернов. Потом за ним неохотно потянулся Ряженцев и кто-то из Рустиков и Валер. «Рэм Иванович, я вас прошу», — кинулся к вернувшемуся с хворостом Чернову Саша, присмотрите за костром, организуйте еще дрова, они вас послушаются, а я с кем-нибудь вернусь на склон за остальными». «Хорошо, Саша», — согласился Чернов. «Сделайте большой костер, пока я хожу. Кто пойдет со мной?» Все молчали. «Петренко, Сердюк», — с надеждой сказал Саша. Но и Петренко, и Сердюк молчали, словно и не слышали. «Сердюк!» «Что заладил? Сердюк, Сердюк! Я не пойду!» «Виктор Семенович!» — с надеждой повернулся Саша к Ряженцеву. «У меня радикулит, сам знаешь. Я уже ходил». «Заречный, пойдем!» «Но ведь там же ваш друг, Лужанский. Вы же сами ему обещали, что вернетесь». «Подожди немного. Дай прийти в себя», — наконец отозвался Заречный. «А потом пойдем». «Займитесь тогда хворостом», — не стал настаивать Саша. Он чуть не плакал. «Вернусь и пойдем за Лужанским». По уже глубокому снегу он полез наверх. Мешал кустарник. Саша то и дело съезжал назад. Он понимал, что не надо суетиться. Так только быстрее уходят силы. Надо остановиться и все обдумать, чтобы принять единственно правильное решение. Но думать было некогда. Приближалась ночь. К тому же он понимал, что теперь думать уже поздно, беда уже случилась, и он уже не в силах руководить обстоятельствами. Единственно правильное решение надо было принимать там, наверху, а теперь уже было поздно. Теперь хоть как-то уменьшить степень беды, и он в отчаянии, в слепящей белой мгле, метался по склону, но все было напрасно. Склон был пуст, а все следы давно были заметены. Он боялся, что внизу у костра у него тоже неладно. Но внизу у костра был Чернов, и это Саша успокаивало, но не настолько, чтобы быть уверенным до конца. Сашу потрясло, что Чернов, опытный турист, бывавший в разных передрягах, в которого он так безраздельно поверил и потому расслабился в походе, и, может быть, потому оказался таким неподготовленным к неожиданной беде, вдруг ушел от ответственности. Да какой ответственности? От элементарного совета и в самую критическую минуту. Это никак не укладывалось в голове. Нет, на склоне искать больше бессмысленно. Надо возвращаться вниз и искать в лесу, и надо вытаскивать Лужанского. Метель немного утихла, и Саша теперь уже легко ориентировался. Вот там костер, и он решил выйти к лесу правее его. Он вспомнил, где-то читал, что заблудившийся в лесу человек всегда почему-то невольно забирает вправо. И не ошибся. С краю леса, прижавшись друг к другу, под старой пихтой сидели четверо. Николай Редькин, 17-летний Игорь Коляда, который по причине своей поварской профессии до сегодняшнего дня был в походе козлом отпущения. Дежурство, не дежурство, он все время у костра. Каждый считал своим долгом хотя бы в шутку проконсультироваться у него по поводу приготовления пищи. И двое молодых ребят из Киева, имен которых он сейчас точно и не мог вспомнить. Кажется, помнил только, что первый из них был слесарем, а второй — разнорабочим. И стало немного легче, хотя бы еще четверо нашлись. Больше на его крики никто не отозвался. Но он возвращался к костру несколько успокоенный, еще четверо нашлись. Сейчас он, оставив слабых у костра, самыми сильными пойдет за Лужанским, а потом найдут остальных. Они тоже где-то поблизости, в лесу. Но то, что его ждало у костра, совсем его доконало. Костер потух. В нем лишь густо коптили сырые сучья и зеленые пихтовые лапы. Люди жались вокруг него, отталкивая друг друга. И были это в основном женщины, Валеры да Рустики. Не было ни Чернова, ни Петренко, ни Ряженцева, не было самых сильных. Ушли за Лужанским, с надеждой и некоторым облегчением выдохнул Саша. Костер я сейчас разведу. Совсем ушли, плача сказала Оля Векшина. Как совсем? Не понял Саша. Вот так, совсем. Решили пробиваться сами. На всех, говорят, хворосту не натаскаешься. Почему мы на всех хворост, говорят, должны таскать, когда другие не таскают? Это все Ряженцев с Петренко. Они всех сбили. Она горько заплакала. А Чернов? В Саше еще не умерла надежда. И Чернов с ними. А что он сказал? Нетерпеливо выдохнул Саша. А ничего он не сказал. Ушел за ними и все. Надо, говорит, посмотреть, чтобы не заблудились. А сам рюкзак взял. А эти, показала она на сгрудившихся у костра, совсем не слушаются. Никого не прогонишь за хворостом, а к огню все лезут. Где Нина Логачева? У нее в рюкзаке была аптечка. Надо Балушке руки смазать. Саша видел, как тот мучился. Ушла с ними. Ее Петренко чуть не силой увел. Взял рюкзак и заставил идти. Ирина ушла с ними. А Рая вон попросилась, не взяли. Не дойдешь, говорят. Саша Сафронов бессильно опустился в снег. Если до этого он еще как-то держался, еще на что-то надеялся, то теперь с уходом Чернова и с ним самых сильных и опытных совсем пал духом. Он равнодушно смотрел, как бросился, растолкав всех к потухшему костру, приведенный им Николай Редькин, как зло оттолкнул его Сердюк, как кто-то из девушек стал их стыдить, на что Сердюк ответил матом. «Саша, надо что-то делать. Саша, мы пропали, очнись!» — толкала его, плача, Оля Векшина. «Надо что-то делать!» Тогда он встал и, шатаясь, подошел к костру. Но его к костру не подпустили. «Да вы что?» — Сашу трясло. «Для вас же стараюсь. Дайте развести костер. Чернов вернется с помощью. Чем скорее они дойдут, тем скорее придет помощь. Нам надо просушиться. Все, кроме девушек, за хворостом. Вы что, не слышите?» Только что приведенные им молодые ребята, фамилии которых он сейчас даже не мог вспомнить, и Коляда, потом еще кто-то, неохотно отошли от костра, стали ломать сырые сучья. «Эти не будут гореть», — в сердцах сказал Саша. «Нужны сухие, дальше идите». «А вы что сидите, не слышали, что ли?» — тронул он сзади за плечо Сердюка. «Все зависит от нас самих». «Иди ты», — огрызнулся тот. «Тоже мне начальник». Но все же встал, пошел в лес. «Наденьте все, у кого что есть», — сказал Саша. «Да все уже надели», — горько бросила ему в лицо Майя Круглянская. «Нашел, чему учить». «Помолчал бы уж лучше». «Наденьте на спину рюкзаки, все меньше продувать будет», — проглотив обиду, настаивал Саша. Он вытащил из своего рюкзака, завернутый в полиэтилен, несколько листов и листочков бумаги. В прошлый раз Таня вела группу впереди него, и он собирал под камнями ее письма. И теперь он безжалостно пустил их на растопку костра, ибо больше растапливать было нечем. Письмо Василия Шарова он сжечь почему-то не посмел. Он думал об ушедших. Петренко с Ряженцевым, конечно, сволочи, но Чернов. Почему, уходя, он ничего не сказал? Тут что-то не то. Почему он не дождался его? Не объяснил причину ухода. Может, просто Оля в суматохе что-то недопоняла или просто забыла?